Иван Васильевич продолжал. «Я говорил и вечно говорить буду одно. Я ничего не ненавижу более полуобразованности. Все жалкие и грязные карикатуры несвойственного нам быта не только противны для меня, но даже отвратительны, как уродливая смесь мишуры с грязью». «Эва!» — заметил Василий Иванович. «Гостиницы, — продолжал Иван Васильевич, — больше значит в народном быту, чем вы думаете. Они выражают общие требования, общие привычки, они способствуют движению и взаимным сношениям различных сословий. Вот этому можно бы поучиться на Западе. Там сперва думают об удобстве, о чистоте, а украшения и потолки — последнее дело. Василий Иванович, что, батюшка, знаете ли, о чем я думаю?» «Нет, батюшка, не знаю. Я хотел бы устроить русскую гостиницу по своему вкусу». «Что ж, батюшка, зачем дело стало?» «Это так, предположение, Василий Иванович, но я уверен, что гостиница моя была бы хороша, потому что я старался бы соединить с первобытным характером русского жилья все потребности уюта и мелочной опрятности, без которых просвещенный человек теперь жить не может. Во-первых, все эти испитые, ободранные, пьяные половые, жалкое отродье дворовых будут изгнаны без милосердия и заменятся услужливыми парнями на хорошем жаловании и под строгим надзором. Внутри комнат стены будут у меня дубовые, лакированные, с резными украшениями, на полу будут персидские ковры, а кругом стен мягкие диваны. Да, очень не худо, знаете, вот это против кровати устроить большой восточный диван», — продолжал Иван Васильевич, переваливаясь с беспокойством на колючем сене. «Я очень люблю мягкие диваны. Вообще, я думаю, что устройство комнат наших предков имело много сходства с устройством комнат на Востоке. Как вы об этом думаете?» «Василий Иванович! Василий Иванович! А? Что? Как?» «Спит», — заключил с досадой Иван Васильевич. «Ему хорошо на перине. А мне, пока моя гостиница не будет готова, все-таки должно проваляться всю ночь на сене».